8. Секретариат ЦК. Секретариат ЦК КПСС как чисто технический орган начал складываться еще до революции. В 1917 году он уже играл некоторую самостоятельную роль, ведя переписку с большевистскими комитетами в разных частях страны. Но как постоянный орган в составе ЦК он был образован одновременно с Политбюро и Оргбюро на 8-м съезде партии в марте 1919 года. Сначала секретариат был как бы придатком Оргбюро и должен был состоять из ответственного секретаря и 5 технических сотрудников. Число последних быстро выросло до 30 человек. На 9-м съезде партии март-апрель 1920 года секретариат ЦК превращается в практически самостоятельный политический орган. Решено, что он состоит из 3 членов ЦК, причем все они постоянные работники аппарата. Тем самым были созданы фактически посты секретарей ЦК, среди которых один назначался ответственным. Задача секретариата ЦК заключалась в ведении текущих дел организационного и исполнительного характера. На долю же Оргбюро было оставлено лишь некое общее руководство организационной работой. К этому времени секретариат ЦК содержал уже многочисленный аппарат – 150 сотрудников. Через год к 10-му съезду партии их число превысило 600 человек. За последние десятилетия число секретарей ЦК КПСС колеблется между 10 и 12. Генеральный секретарь ведает всеми вопросами, остальные секретари имеют определенные участки работы. Это партийно-организационная работа, идеология, оборона, промышленность, сельское хозяйство, мировое коммунистическое движение. При Сталине были секретари ЦК по кадрам и по государственной безопасности, теперь кадровая работа распределена по всем отделам ЦК. Как уже упоминалось, члены Политбюро считаются равными, кроме генерального секретаря, рассматриваемого в качестве руководителя Политбюро. В секретариате существует открыто признаваемая иерархия, деление на секретарей, входящих одновременно в Политбюро, и на секретарей туда не входящих. Разница между ними столь велика, что можно говорить о старших и младших секретарях. Различия между секретарями ЦК в статусе и сфере деятельности тщательно учитывается аппаратом при рассылке проектов решений на голосование. Дело в том, что проекты решений при голосовании опросом рассылаются не всем секретарям ЦК и, как это ни странно, даже не большинству. Было введено правило, что решение секретариата ЦК КПСС при голосовании опросом считается состоявшимся, как только за него проголосовали 5 из 12 секретарей. Общий отдел ЦК КПСС, осуществляющий рассылку, получает сначала подпись секретаря, ведающего тем участком работы, к которому относится решение, а затем должен подобрать голосующих так, чтобы обязательно были 1-2 из старших секретарей. Многоопытные руководители общего отдела, хорошо знающие настроения, симпатии и антипатии секретарей ЦК, получают таким образом возможность при случае задерживать, а то и проваливать иные решения. У каждого секретаря ЦК КПСС есть небольшой секретариат. У старших секретарей 2 помощника и 2 секретаря. У младших 1 помощник и 2 секретаря. Секретари-секретарей ЦК работают через день с утра до позднего вечера, чтобы в пределах каждого рабочего дня была обеспечена полная преемственность всех дел. И помощники, и секретари секретарей ЦК, чины из номенклатуры секретариата ЦК КПСС со спецзаказом, ВЧ и вертушкой. По своему уровню в номенклатуре помощник секретаря ЦК – кандидат на должность заместителя заведующего отделом ЦК КПСС, секретарь секретаря на должность заведующего сектором. Вы идете по розово-зеленой дорожке, расстеленной по паркету коридора. Долго нет никаких дверей, значит, за стеной большое помещение, секретариат одного из руководителей ЦК. Наконец, обитая темным дерматином, дверь с обычной белой табличкой под стеклом, инициалы и фамилия, одна из тех фамилий, которые пишутся в официальных перечнях без указания должности. Вы входите. Просторная, светлая приемная. За столом конторкой из светлого дерева сидит секретарь секретаря, молодой мужчина. Слева от него столик со стадом телефонов. Из приемной две двери. Одна в небольшой кабинет помощника, другая в большой кабинет секретаря ЦК. Если откроется перед вами дверь и этого кабинета, вы не увидите там никакой роскоши. Кабинет, как и все здание ЦК, сияет чистотой, он сух и официален, в нем нет ничего личного, ни фотографии жены или детей, ни книжки для чтения на досуге. На стене портрет Ленина, большой, но простой, письменный стол со стандартной настольной лампой, слева телефоны на столике, длинный стол для совещаний, сейф. В глубине кабинета дверь в небольшую комнату отдыха. Там постель, холодильник, столик, лампа, кресло. За ней уборная и душ. Все эти кабинеты примерно одинаковы. Ни в одном нет ни единой живой черточки. В общем-то, тоже суховатый ленинский кабинет в Кремле кажется уютным и домашним по сравнению с этой безликой официальностью. Такая безликость создалась подсознательно. Но она многозначительна. Она подчеркивает, здесь управляет не он лично, могущественный секретарь ЦК, здесь его руками управляет безликая масса класса номенклатуры.